Как сорока белобока на заре вставала. На заре вставала, стряпню затевала, воды наносила, тесто замесила, дров напилила, печку распалила. Ну что за хозяюшка? А ворона барабона по лесу летала, на сорокину стряпню гостей созывала. Вы, пташечки, канарички, слетайтесь, собирайтесь, нынче у нас праздник, шумное веселье. У сороки белобоки в доме новоселье. У сороки белобоки в доме новоселья. Журавель услышал, из болота вышел, сапоги начистил, отправился. Утка разоделась, в лужу погляделась, да чего нарядно, крак-крак-крак-крак, отправилась. Работящий дятел времени не тратил, тоже нарядился, отправился. Только старый филин был в ходьбе не силен. Серого зайку впряг в таратайку, эх, отправился. Едет по опушке, прячутся лягушки, а одна была до того смела, сзади прицепилась, шлёп, поехала. Трох-трох-трох-трох-трох-трох-трох-трох-трох-трох-трох. Приехали. На пригорке на горе, у сороки на дворе, собрались гости, пташки канарейки. Кто лежал на травке? Здрасте. Здрасте. Кто сидел на лавке? Здрасте. Здрасте. А лягушка-попрыгушка? Эван у канавки. Здрасте. Тут сорока белобока на порог скакала, дорогих гостей в горницу пускала. Пожалуйста, все пташечки да канареечки разом сели на скамьи да на скамеечки. Поздравляем хозяйку с новосельем, с новосельем, с новосельем, с новосельем, с новосельем, с новосельем, с новосельем. Вдруг чили-чили-чили, гости поздние пришли. Брык-скок-скок-скок, воробушек на порог. Усадили воробья рядышком с лягушкой, угостили воробья вяленую мушкой. И пошел тут пир шумное веселье. У сороки белобоки в доме новоселья, новоселья, новоселья, новоселья, новоселья, новоселья, новоселья. Журавушка журавель очень скоро осовел, отодвинул кружку, оп, съел лягушку. Рассердилась сорока, да как затопочет, рассердилась белобока, да как застрекочет, не бывать тому у меня в дому. Повскакали гости, верещат от злости, где видно, чтоб гостей ели сами гости. Журавушка задрожал, длинный клюв разинул, воробушек подбежал, чирик, и лягушку вынул шпак. Но еле отходили бедную лягушку, окунули ее с головой в кадушку, поили малиной, укрыли овчиной. Но еле отходили бедную лягушку, а сорока белобока открыла ворота. Уходи-ка, журавель, на свое болото! Уходи, уходи на свое болото! От таких гостей не сберешь костей! У-а-а. Тут взялись сыграть грачи, музыканты-трубачи, те пташечки да канареечки, да прокинули скамьи да и скамеечки. Пошли ходить, хоровод водить, а сорока белобока тоже не стерпела, подскочила, завертелась, весело запела. Ты, хозяюшка, пляши, пляши, пляши, да чего же твои гости хороши, да калинка, малинка моя, да чего же твои гости хороши, да ты этих хороших гостей не сберешь, и не сберешь своих костей. Калинка, малинка моя, не сберешь, и не сберешь своих костей. Вышел месяц молодой, осветил болото, ходит, бродит над водой длинноногой кто-то. Скучно, грустно одному, кому? Журавушке моему. Кап. Кап. Кап.